Несмотря на ряд сомнительных решений, Беляев доказал, что не просто так находится на своем месте. Оперативно распределив силы, он вызвал все резервы. Несколько БТР с башенной пушечно-пулеметной установкой с наружным размещением, специализированные военные отряды, имеющие в комплекте противотанковые гранатометы, патрульные переделанные пикапы, на которых расположились «Фениксы» с турелями из «Крилума», а также специализированные отряды «Фениксов-строителей», навыки которых создавали огненные стены, потребляя необходимое количество вулканической руды. Барьер был прорван при 2-километровом диаметре, Беляеву удалось сдержать распространение биомассы километром позже. Серьезные бои затягивались, биомасса все не заканчивалась, но самое главное было одно – генералу удавалось лишь сдержать захватчиков, подавить этот бесконтрольный хаос он не мог. Если бы рядом с генералом находился Саня, то объяснил бы, что они сражаются даже не с врагами. Биомасса имела свойство делиться на части и заражать собой мелкие объекты. Даже мусорка могла стать противником, вот только уничтожив ее, они уничтожали лишь часть. Настоящие противники еще даже не показались. «Нет, вы не едете», — рявкнул Саня, смотря на остальных, а затем спокойнее добавил. «Полковник, нужно, чтобы ты поехал с нами». «Что?» — одновременно заорали остальные, а Константин громче всех. «Нет времени объяснять. Мы высадим тебя до начала боевых действий. Самое время тебе окончательно решить, веришь ты нам или нет». Плотников медленно, все еще колеблись, подошел к машине, затем что-то решил и уверенно сел на заднее сиденье. «Да какого черта? Хочешь оставить меня здесь?» – закричала Лера и легко ударила Саню кулаком в грудь. «Да поймите вы!» – поддержал друга Жека. «Он же вам ясно сказал, там дальше вас никто не прикроет. Хотите, чтобы с вами случилось то же самое, что с вашим другом прошлой ночью? У нас нет на это времени. Биомасса – серьезный противник. Она нападает со всех сторон, даже из-под земли. Может упасть вам на голову. Из присутствующей только я и Женя сможем там выжить. Вы не едете. Жека, в машину». Прежде чем сесть на пассажирское переднее сиденье, Саня с тоской взглянул на Леру. Та, почувствовав неладное, поджала губы и рванула было вперед, но столб уже прыгнул в машину, а Жека нажал на газ. «А нам-то чего делать?» – растерянно спросил Даня. «А я тебе сейчас покажу». Жанна резко развернулась и поцеловала пацана. Тот ответил на этот жаркий поцелуй в засос, забыв обо всем на свете. Лера завистливо посмотрела на парочку и пробубнила. «Нашли время». Лекс хохотал. Он смеялся все громче и начал бить себя ладонью по ляжке. Невероятная тяжесть последних дней наконец-то исчезала. И как бы остальные не хотели признавать, они были рады, что не участвуют в закрытии прорванного разлома. «Полковник, нам нужно попасть внутрь кольца. Обеспечишь?» Саня развернулся к Константину, который сомнительно взглянул на парня в ответ. «Я же не удел, арестован за измену. Это сейчас не важно, если Беляев не полный идиот, он послушает». Жека молча ехал вперед, объезжая разрушения и поваленный на асфальте хлам. «Дайте телефон», полковник протянул руку и взял у Сани мобильник. «Знаю я один секретный телефончик», и начал набирать номер. «Мам, вот если бы у тебя была суперсила, то какую бы ты хотела?» Анжела уплетала омлет. Сегодня был выходной, и она планировала прогуляться с подружками по городу, а затем, по привычке, покидать металлу на свалке. «Ох, не знаю, родная, эти ваши суперсилы. Ты потише говори, а то отец услышит. Знаешь же, что не любит». Мама девочки суетилась по кухне. «Ну а все-таки, мам, ну, наверное, останавливать время», — уверенно ответила женщина. «Да, а почему?» «Чтобы выспаться», — устало ответила мама и улыбнулась, наблюдая, как хохочет дочь. «Ладно, доедай. Пойду папу из ванны вытащу, а то наш лебедь никак не накупается». Анжела кивнула, засунула в себя очередную вилку с омлетом и открыла телефон. Ее внимание привлекло видео из новостей. Она раскрыла его и, увидев сражающегося с нежитью столпа, выбежала из кухни в свою комнату и быстро покидала в рюкзак для прогулок все необходимое. Не забыла и свой любимый камень, который кто-то забыл в туалете одного из кафетериев. Он был похож на изумруд и красиво переливался на свету. Для нее, творческой натуры, он стал талисманом. Затем вышла в коридор. «Ты куда это?» «Да я же говорила, мам, мы с подружками погуляем. Воскресенье же». Телефон чтоб на беззвучный не ставила. «Хорошо, мам», — улыбнулась Анжела и вышла из дома, радуясь, что ее родители редко смотрят новости. Она направилась к Феникс-банку. Идти пришлось пешком, но спустя некоторое количество времени она добралась до оцепления. Девочка спряталась за угловым кафетерием, который сейчас, очевидно, был закрыт и смотрела вдаль. Внезапно мимо полицейской машины прошла группа фениксов. Ее внимание привлекла стройная девушка в красном платье, а прическа показалась до боли знакомой. Она считала интерфейс группы и, выскочив из укрытия, побежала к ним прямо через дорогу, благо машин здесь быть не могло. Лера заметила ее чуть раньше и развернулась, но не успела среагировать, как девочка со всего маха врезалась в нее, обнимая. «Анжела, ты как здесь оказалась? Милая, откуда ты?» – воскликнула Лера и, слегка отодвинув девочку, посмотрела той в глаза. Девочка плакала и сквозь слезы сказала: «Я так много о вас думала, я так рада вас видеть. Я увидела Сашу по телевизору, а Женю тоже по телевизору, но еще раньше. Я не знала, как вас найти. Я приходила два раза в участок, но Максима там постоянно не было. Он так и не позвонил, мы должны были увидеться». Лера почувствовала легкий укол совести, ведь Макс говорил ей про девчонку, но события этих дней напрочь стерли из ее памяти их встречу. «Прости, милая, мы бы обязательно пришли, просто позже. Тут случилось много чего. А много кто еще выжил с острова?» — слегка успокоившись, спросила девочка. «Да боже, вы там что, на этом острове, племя свое создали?» — шутливо заметил Лекс. «Что ни день, так какая-то судьбоносная встреча». Все рассмеялись. «Пойдем, дорогая, с нами в участок. Мы договорились ждать их там. Заодно поговорим. Мне нужно рассказать тебе, почему Макс не смог прийти на встречу». Услышав звонок, Беляев не мог не отреагировать. Взглянув на входящий, он удивился тому, что контакт не определен. «Пришлось покинуть операционный штаб». «Да», — осторожно начал генерал, не зная, кто может оказаться по ту сторону. «Плотников, какого хрена ты не в каме? Что? Какой коридор на северо-западе? Для кого? Да вы там совсем». Внезапно генерал замолчал. Он думал, если все сложится не так, как надо, то у него опять будет на кого свалить вину. А если получится, то он, на коне. Генерал Беляев, лично контролируя операцию, преуспел. В глазах засверкали новые погоны, назначение. Ну, а если эти уже надоевшие фениксы сгинут там, в глубине, так тому и быть. Хорошо, Плотников. Но когда все закончится, лично придешь и сдашься. Как? На ногах, твою мать. И он скинул трубку. Затем, насвистывая что-то веселое, зашел обратно в кабинет. Получив нужный результат, парни выбросили полковника на обочине как нашкодившего пса, но он даже был этому рад. Отсюда уже слышалась пальба и взрывы, и быть частью этого не хотелось. «Короче, Жека, слушай, машину сильно тряхнуло, и запоминай, прорванный разлом работает иначе. Его хранитель находится в центре того места, где был портал. Смысла долбить существ нет, первым делом надо разобраться с самым главным. Сам помнишь, это яйцо. Поэтому план такой: валим, да осторожнее на поворотах. Валим на машине в самую глубь, насколько это возможно. Понял?» «Да». Они только что залетели в образовавшийся коридор. «Запомни, хранителя будут охранять. Чем ближе к нему угроза, тем больше гадов будет рядом. У тебя есть что-то, чтобы заиммунить урон?» «Что делать?» — заорал Меньшиков как резанный. На асфальт, преграждая им путь, вылез автобус. Четыре огромные сформировавшиеся лапы биомассы подняли корпус автомобиля в воздух, а сами крупными мощными шагами шли на одинокий автомобиль. «Дави!» — заорал Саня, мысленно давая реплики подзатыльника, чтобы она выпрыгнула из машины. Автомобиль на огромной скорости врезался в одну из лап создания, отчего то невольно припало к земле. Навык замена активирован. Внимание! Метаформоза инкарнат завершена. Саня оказался около одной из лап и, не мешкая, как в каком-то отличном боевике, достал меч и рубанул наотмашь. Жека же, с привычной ему прямотой, вылетел из лобового стекла машины и диким чихуахуа набросился на раненую автомобилем лапу. За пару секунд столб пробежал по всем лапам и замер перед той, на которой назойливой мухой сидел однокурсник. «Может, отойдешь?» Демон непонимающе повернул голову на друга, обиженно рыкнул и спрыгнул с биомассы. Саня подошел и отрезал последнюю лапу. Накренившийся автобус боком рухнул на асфальт. «Пошли, демонюга!» Столб подошел и потрогал Жеку за восстановившееся крыло. «Надо же, как новенькое!» Меньшиков вновь превратился в человека и, как ни в чем не бывало, голый шагал рядом. «Я могу заиммунить урон. На 2 секунды. Должно хватить. Слушай». И он быстро поведал о своем плане. Жека остановился и серьезно посмотрел на Саню, но тот кивнул головой в подтверждение своих слов и одновременно с этим сказал: «Все будет нормально, главное сделай как сказал». «Ладно, хорошо, кстати, я Левил взял, я вижу». Они завернули за угол. Перед ними стояло не меньше 20 биотических отродий 20 уровня. «Ну показывай свой 21-й, я силы поберегу». Дважды Жеку просить не пришлось. «Все будет быстро, Жека, ты поймешь». Они проходили через один из опустошенных дворов, тут идти не больше 400 метров осталось. «А когда я скажу, включай иммун, ты так говоришь, будто это будет быстрее, чем с Адамом», недоверчиво и тихо сказал Меньшиков. «Так и есть, главное сделай то, о чем я говорил, я обязательно должен его коснуться, помню». Продвигались парни очень медленно. Подобно преступникам, переступающим лазерную сигнализацию, они не хотели привлечь внимание биомассы. В отдалении все еще слышались залпы турели и пулеметные очереди, взрывались гранаты, но основные силы биомассы затаились. То была лишь разведка, и задачей парней было как можно быстрее это закончить. Шаг за шагом, озираясь по сторонам, они преодолели расстояние многоподъездного дома. Меньшиков смешно и неестественно смотрелся в неглиже, среди этих заброшенных улиц. В отдалении уже виделся полицейский тигуан, на котором еще совсем недавно София врезалась в столб. «Почему нельзя было по воздуху-то, я не понимаю, крыло же восстановилось, потому что нас засекли бы еще там, возле автобуса сразу, и через минуту тут бы уже образовалась целая стая этой мерзости». «Ну так автобусы те в переулке же ничего не сообщили». Саня покачал головой. «Это же не рой, дубина. У биомассы нет общего разума. Я же говорю, главное, чтобы хранитель не заметил. А чем мы тогда сейчас крадемся, если до хранителя еще метров 400? Потому что любая биомасса, завидев приближающуюся угрозу, побежит к хранителю сообщить». Саня начинал злиться. «И как он тогда позовет подмогу, если у них нет общего разума?» Все еще не успокаивался Жека. «Ты заткнись уже!» — рявкнул столб. Меньшиков, увидев тот самый взгляд, закрыл рот. Дальше им предстояло преодолеть четырехполосную дорогу, затем водосток и огромную парковку какого-то строительного магазина. А за ним стоял покореженный тигуан. Они было начали движение, как Саня резко пихнул друга в сторону подъездной лестницы. Меньшиков повиновался и аккуратно выглянул вперед. Такое он видел впервые. По дороге бесцельно блуждало нечто. Биотическое отродье. Уровень 25. Мутация. Не менее 5 похожих на человека сущностей выглядели так, будто человека вывернули наизнанку. Вместо головы – различные части уличного ландшафта. У кого-то фонарь, у кого-то мусорка. Одно из отродий радовало невольных зрителей феном. «Блин», – слишком громко сказал Жека, пораженный видом потенциальных противников. Биомасса замерла на несколько секунд. Саня, сердце которого ходило ходуном, выжидающе смотрел вперед. Пронесло. Отродья вновь начали патрулирование, а Меньшиков получил уже знакомый подзатыльник и сжал губы. Хоть ему и не нравилось такое отношение, он понимал, что виноват. Сильно захотелось курить. «Слушай внимательно, у них нет зрения, могут среагировать чисто на звук. Поэтому сейчас идешь за мной», — шептал Саня. «Готов?» Жека замер, осознавая серьезность момента, и кивнул. Он схватил Саню за толстовку, и они, почему-то пригнувшись, пошли вперед. Первое отродье с феном на голове только что прошло вправо, и они быстро дошли до сплошной линии трассы. Затем замерли, подождали, пока еще двое стукнутся друг об друга, рыкнут предметами кухонной утвари и, осознав, что бодаются не с теми, разошлись. Они уже спускались с обрыва, когда Саня, что было ему не свойственно, споткнулся. Он проходил патруль на автомате, пытаясь спрогнозировать дальнейшие действия, и не вовремя увел взгляд в сторону, из-за чего не заметил торчащую из земли железяку. Он громко ударился об нее ногой, и парни мгновенно услышали реакцию биомассы, их вибрирующий звук, похожий на быстрые взмахи крыльев, и топот. «Валим их!» – заорал Саня. Жека, слегка растерявшись, превратился в инкарната, а столб, располовинив первого из патрульных, выбежал на асфальт. Остальные патрульные разбежались в разные стороны, но цель была общая. «Жека, нельзя дать им предупредить хранителя». Меньшиков взмахнул крыльями и через секунду вырвал фен голову из ближайшего отродья и мысленно чертыхался, потому что второй невероятно быстро удалялся. Саня успел отправить реплику к дальнему из всех, использовал навык скорости и рассек пополам еще одного. Навык замена активирован. Реплика ментально обрадовалась, когда столб, находясь в воздухе вниз головой, махнул мечом и отсек голову третьему, одновременно бросая взгляд в сторону. Четвертый патрульный был слишком далеко. Жека пытался его догнать, но тот развил невиданную скорость и уже скрывался за поворотом. «Женя, давай сюда!» Саня понимал, что оставались секунды. Инкарнат успел услышать, завис в воздухе, затем полетел к другу. Раздался звук сирены, похожий на городскую аварийную тревогу, но в несколько раз громче. Инкарната дернуло от неожиданности, но он не сбился и через несколько секунд оказался у Сани, который уже забросил меч в ножны и ждал демона. «Ты спрашивал, как хранитель всех позовет?» «Вот как?» Столб указал рукой назад. Инкарнат развернулся. Из окон заброшенных многоэтажных домов выпрыгивали десятки созданий биомассы. До сих пор спящие, не отправленные в бой, они вырастали из земли, прыгали из здания и бежали на парней. Стекла строительного магазина лопнули, и стулья, компьютерная техника и прочая ожившая нечисть бежала на них с другой стороны. Саня запрыгнул на демона и показал пальцем в сторону Тигуана, что-то при этом крича. Жека не слышал. Вой сирены был настолько громкий, что парню казалось, он никогда не сможет слышать снова. Жека взлетел. Это был недолгий полет, всего каких-то 200 метров. Но то, что происходило на земле, его ужаснуло. Карабкаясь друг на друга, выползая из-под земли, существа биомассы превратились в подобие морской волны, которая вырастала вверх и направлялась в сторону хранителя разлома. Наконец, Инкарнат влетел в зону университета и увидел яйцо. Хранитель разлома. Уровень 30. Саня сильно хлопнул друга по плечу и указал пальцем на крыльцо центрального кампуса. Туда, где все началось. Только там оставалось немного свободного места для приземления. Вся территория университета будто проснулась от долгого сна. Машины, мотоциклы, бытовая и компьютерная техника, заражено было все. Они шли сюда волнами, поднимали импровизированные головы вверх, ожидая, когда парни приземлятся. Жека, вспоминая указания и нисколько не сомневаясь в Сашкиных словах, уверенно приземлился и почувствовал два удара по плечу. Настало время. Навык статуи активирован. Пришла очередь столпа. Десятки созданий биомассы мгновенно совершили прыжок, но Саня не позволил себе ни секунды промедления. Навык рев 3 активирован. Сам воздух задрожал. Сотни тварей, окруживших людей, содрогнулись и зашатались. Крик был похож на удар грома, резкий и оглушающий. Он нес в себе непоколебимую первобытную ярость. Твари из биомассы не могли выдержать этой мощи. Плоть соскальзывала с предметов, растворяясь на атомы. Все близлежащие здания пошли мелкими трещинами, а яйцо, покрытое толстым слоем биомассы, хоть и выжило, но лопнуло в нескольких местах. Сирена хранителя разломов замолчала. Твари издавали вопли агонии, когда их тела разрушались под действием звука. Воздух наполнился невыносимым запахом смерти. Саня продолжал кричать ровно 2 секунды, но и этого хватило, чтобы выжать из него всего соки. Его тело, не выдержав напряжения, вновь покрылось сотней мелких разрывов ткани. Обессиленный, столб рухнул на крыльцо кампуса. Теперь дело было за Жекой. Если первую секунду Меньшиков с замиранием сердца наблюдал за сокрушительной, неповторимой силой друга, то вторую потратил на то, чтобы сосредоточиться на деле. Многие твари из биомассы погибли, но особо живучие и особенно крупные, как тараканы, уже приходили в себя. Инкарнат взмахнул крыльями и за миг оказался у яйца, которое, словно раненое, активно качающее кровь сердце, пульсировало. Одним взмахом широкой конечности он разорвал когтями толстые отростки биомассы у основания, отчего яйцо упало. Огромное и 15-метровое в высоту, оно лопнуло, высвобождая деформированные кости порабощенных людей и черную вонючую жижу. Но это было еще не все. Оглянувшись, Жека увидел, как какая-то тварь уже разрывала Сане грудь. Инкарнат взревел, взмахнул крыльями и с силой влетел рогами в противника, схватил обеими лапами и разорвал. «Это еще не все», — пронеслось в голове. Меньшиков подлетел к Сане, пытаясь поднять его тело, но на него одновременно набросилось множество тварей. Он взревел, когда почувствовал, как его бок проткнул стальной стержень. Вторая тварь хватанула за крыло и с силой отбросила Жеку в кампус. Он, выбив двери, проехался по коридорной плитке, но, не чувствуя боли, вновь взмахнул крыльями и полетел к выходу. Навык бур активирован. Тело демона, словно миксер, закрутилось вокруг своей оси, развивая бешеную скорость. Инкарнат вылетел, разрывая когтями и крыльями всех накинувшихся на столпа противников, быстро схватил его лапой и подлетел к яйцу. Саня, который изо всех сил оставался в сознании, прислонил руку к мертвому яйцу, хранителю разлома. «Иниет Йоу», слова еле вырвались из его губ, но не возымели никакого эффекта. Меньшиков, как верный пес, отбивался от десятков уродливых тварей. В какой-то момент он просто не успел среагировать, настолько много было противников, и в него сбоку врезался тот самый злополучный тигуан. Только теперь его капот превратился в некое подобие огромной пасти, которая схватила демона за кисти, будто бутерброд на завтрак, откусила. Жека взревел, ткнул рогами в рот биомассы и, взмахнув крыльями, отступил назад. Не обращая внимания на боль, он орал: «Давай, Саня, пожалуйста». Но из утробы инкарната вырывался лишь рык. Очередная тварь умудрилась выскочить из-под земли и ухватить Жеку за ногу, а другая уже летела на него. Подобно бойцовскому псу, инкарнат ухватил врага за шею и, потрепав, выбросил. Но биомассы было слишком много. В какой-то момент они насели на Жеку, выпотрошили крылья, копались в нем, подобно насекомые, стараясь создать в его теле все больше отверстий. «Заблокировано. До восстановления навык статуя. 2 минуты. Саня!» — рычал демон, тело которого придавило к земле. Биомасса потрошила Меньшикова. Парень чувствовал, как жизнь медленно покидает его, и ему стало ужасно, по-детски страшно. «Саня!» — «Иниет Йоу», — увереннее и громче проговорил столб, пытаясь придать своему голосу твердость. Прежде чем отключиться, столб увидел 3 появившиеся фигуры и подумал: «Теперь все будет хорошо». Огромные лианы выросли из-под земли и разбросали с Меньшикова всех врагов. Жека, в отличие от Сани, все еще был в сознании. Он почувствовал внезапную легкость и, невзирая на сотни полученных травм, сел. Инкарнат тяжело дышал и смотрел на что-то невообразимое. Зеленоволосая женщина с 2 торчащими косичками, неестественно быстро производила загадочные пасы руками. Какой-то чернокожий мужик в простом сером халате, с огромной алебардой, махал ей как пушинкой, выбивая из самых крупных созданий биомассы последний дух. И простой худощавый парень с серьгой в ухе, почему-то это запомнилось, стоял на месте. А потом по той площади, где находилась большая часть врагов, упал огромный огненный шар, сжигая остатки сил противника. Спустя 2 минуты все было кончено. Женщина с косичками медленно подошла к инкарнату и приложила ладонь к щеке Меньшикова. «Хей, литтли монстер, нова рейс, Евертхинка из Фининов», — сказала она теплым нежным голосом. «Таким обычно будет мама по утрам, Синтия. Уровень 40, столб мира». Жека знал английский и понял ее слова. «Вот сейчас можно», — пронеслось в голове, и он отключился. «Внимание! Разлом закрыт! Внимание! Разлом был прорван! Возможность сбора ресурсов утрачена! Внимание! Получен уровень 24!» Генерал-лейтенант Авдеев Сергей Константинович направлялся на специальный аэродром Министерства защиты, благо такой был построен в Москве в первые месяцы появления разломов. Этот седовласый, но статный 65-летний мужчина был на своем месте не просто так. Пройдя горячие точки и находясь на руководящих постах всю свою жизнь, он умел грамотно и спокойно принимать решения. И сейчас ему не нравилось, что происходило в Екатеринодаре. Он уже давно знал про загадочного пацана, который закрыл разлом в Ростове, ровно, как и то, что Беляеву не получилось его завербовать. Согласно отчету Беляева, пацан завербовал Меньшикова и сбежал из штаба. «Виновные наказаны», сообщил тогда генерал Авдееву и арестовал Плотникова. Аккуратные седые усы почти скрывали ухмылку генерал-лейтенанта. Президент также был недоволен происходящим, направил туда министра для разрешения ситуации со всеми возможными полномочиями. И Авдеев точно знал, что делать. «Прибыли, товарищ генерал-лейтенант». Авдеев, вылезая из машины, слегка прокряхтел. Годы брали свое. Он стыдился этой слабости, но уровень уважения к его персоне был настолько велик, что никто и не думал шутить об этом даже за глаза. Многие уважали офицера. Его сопровождал внушительный кортеж. Министр подумал о тех пробках, что создал на дорогах столицы, и подумал: «Ну простите, братцы, дела». Самолет отправился в Екатеринодар незамедлительно. Разлом закрытой опасности для министра защиты Российской Федерации не было. Глава 15. Лига Фениксов. Глава 15. Лига Фениксов. Нет, ну серьезно, кто это был? Это они, да? Жека никак не мог угомониться. Столб пришел в себя на день позже, и теперь Меньшиков, который сгорал от любопытства, терзал друга вопросами. Регенерация Сани и, на удивление, неглубокие раны Жеки, позволили им чувствовать себя удовлетворительно. Однако Лера настояла, чтобы они пробыли здесь еще один день. Да они, отвали, улыбнулся Сашка и, закинув руки за спину, посмотрел в потолок. Он удивился, что Жека цел. Однокурсник рассказал, что метаморфоза отличается от обычного превращения, например, Адама. Ей хоть ногу оторви, но обратившись, человек будет в порядке. Урон получает только инкарнат. Неудивительно, что Меньшиков стал лучшим в России. Когда Саня очнулся, первой, кого увидел, была Лера. Девушка держала его за руку и чуть ли не плакала. Он пошевелил пальцами, она вздрогнула. Вот тогда-то он ее впервые и поцеловал, и поцелуй этот был лучшей наградой. Он уже никогда не будет ловеласом. Ему нужна была только она. То чувство, что он может быть с ней, окрыляло. Она возвращала его к жизни, к тем временам, когда еще можно было радоваться простым вещам. «Теперь придется вести меня на свидание», как-то по-детски, смущаясь, сказала тогда Лера. «А посмотрите-ка, кто тут у нас». В палату, нарушая все допустимые правила, въехала кровать с растерянным черепом, а ее водитель, Даня, искренне улыбался. Вслед за ними зашли остальные. «Макс», — в голос сказали больные. Они видели здоровяка впервые. «Что с ногами?» — поинтересовался Саня. Череп вкратце рассказал. Столб деловито кивнул и сказал: «Не переживай, Максим, мы обязательно поставим тебя на ноги. Есть способ». «Ты серьезно? Мне еще можно помочь, и мне даже не придется ее убить», — как-то зло сказал Череп, показав пальцем на Жанну. «Я-то все уже знаю, конечно, но ты из-за бабла сделала из меня инвалида». «Да чтобы ты понимал», — вспылила девушка. «Думаешь, из-за денег? Да я просто хотела тебе помочь и сделала, что могла. И ты, вроде как, все это время ходил на своих двоих. Нет, а деньги, так уж извини, всем нужны». «Стойте!» — рявкнул Саня и этим остановил побагровевшего Даниила. Многие дернулись, а Соколов продолжил: «Вот поэтому среди фениксов не должно быть недопонимания. Вы все жили сами по себе, но вот сейчас все мы здесь, и мы создадим новую структуру, чтобы такого больше никогда не происходило. Я назову каждого из тех, кто стоит у истоков: Евгений, Валерия, я, Александр, Даниил, Максим, Константин». «Лучше Лекс», — вставил парень, но Саня его проигнорировал и продолжил: «Жанна, кого я там забыл, кто за Даней прячется все это время? Анжела». Удивление парня было столь велико, что он уронил руку, которая указывала на всех, на кровать. «Ты выжила, малая?» «Да, я увидела тебя по телевизору, хотела помочь». «Глупышка», — покачал головой Череп, а потом увидела Леру и остальных. «И вот я здесь. Охренеть, а Ваня и остальные тоже живые?» — вставил Жека, который также был потрясен. «Нет, Ванька погиб на острове», — грустно сказал Даня. Жанна прижалась к парню и погладила по спине, выражая сочувствие. Все замолчали. Затем Саня улыбнулся и перевел тему: «Но есть еще один человек, который является частью Лиги Фениксов. Где он?» «Плотников», — догадалась Лера. Она, почувствовав себя в неправильном месте, прошла вперед, села у кровати столпа и взяла его за руку. Затем добавила: «Они там в министерстве. Говорят, у них там мощная заварушка», — послышался голос из коридора, а затем в палату вошли воины, смущенный, уткнувшийся в телефон Плут. «О, вас двоих я помню», — сказал Саня, — «вы были тогда в группе, которая шла на помощь с Адамом». «Саш, они были с нами в патруле, я им полностью доверяю», — объяснила Лера. «Коля, между прочим, еле сдержал тогда ту тварь, иначе она бы нас всех похоронила». «Да, здорово, красавчик». Саню нисколько не смущала разница в возрасте. Она давно уже стерлась, ровно полгода назад. Теперь их объединяло нечто большее. «Спасибо, рад, что ты цел», — ответил рыжебородый воин, приняв манеру общения столпа, что тому понравилось. «Ну а это Плут, он не особо разговорчив», — пояснил Череп. Плут убрал телефон и улыбнулся. Ему не особо нравилось, что все принимали этих двоих в палате за главных, но перспектива быть частью новой организации, о которой говорила Лера, ему нравился. И он был готов принять лидерство Соколова, особенно когда узнал, что они с Меньшиковым сделали. «Ну тогда заново, Николай, Плут». «Да мы поняли», — перебила Лера и рассмеялась. «И что теперь, какой наш первый шаг?» — спросила Анжела, а Саня нахмурился. «Анжела, тебе же лет 14. «Я не уверен». «А вот и нифига. У меня в среду день рождения и мне исполняется 18. Я вас всех приглашаю. Представляю рожи твоих одноклассников, когда такие гости нагрянут», — гоготнул Даня, но Саня не поддержал. Подумал немного и сказал: Мне придется поговорить с твоими родителями, и если они дадут добро, то и я дам. Но это не значит, что ты будешь бегать в разломы и гулять там, как по коридорам своей школы». Анжела счастливо кивнула и сказала: «Ладно, это был хороший день». Город постепенно приходил в себя. Улицы расчищались от мусора, мертвые тела давно вывезли, обломки военной техники, здания и автомобили убрали. День, когда барьер был снят, а разлом наконец-то закрыт, жители города запомнят надолго. Представители МИД других стран неоднократно обратятся к Авдееву за комментариями, но он будет молчать. Весь руководящий состав защиты Екатеринодара сейчас находился в огромном конференц-зале. Авдеев сидел на привычном месте Беляева, а генерал и полковник Веденев расположились далеко напротив, что им не особо нравилось. Плотников стоял в кабинете в наручниках, и это было странно, но все молчали. Здесь также находились руководители среднего звена, командиры взводов и отделений Екатеринодара. Даже офицеры полиции сидели здесь. Авдеев собрал всех тех, кто управлял и держал город под контролем. Они ждали. «Ну вот и идут твои виновные, Толя». «Самостоятельно, что странно, да», — сказал генерал-лейтенант. «Простите, товарищ генерал, но это очевидно. Кто бы осмелился не прийти к министру Российской Федерации?» Встал по струнке Беляев. «Ну да», усмехнулся Авдеев. Двойные мощные двери распахнулись и показалась голова Соколова. Он огляделся и спросил: «Здравствуйте, а я не один, можно мы все, а вам там много?» Удивился Сергей Константинович. «Да, ну заходите, только стульев нет». «Ничего, мои постоят», Саня махнул рукой, словно зазывал друзей в открытой среди ночи пивняк и уверенно прошел к единственному свободному креслу. Толпа смущенных фениксов, все, кроме Черепа, вошли в конференц-зал. Они бормотали смущенно «здрасте» и гуськом встали возле стены прямо возле Плотникова, который, хоть и был в наручниках, ничуть не смутился, а наоборот, улыбнулся ребятам. «Ну что ж, а теперь поговорим. Я готов, товарищ генерал-лейтенант, готов ответить на все ваши вопросы», уважительно ответил Соколов, чем удивил Авдеева. «А во, ты со мной на «вы», меня предупредили, что ты очень вальяжно общаешься с высшими чинами». «Простите, генерал-лейтенант, просто впервые общаюсь с равным себе человеком», нисколько не смущаясь, заявил Саня. «Даже так? Ну давайте обсудим произошедшие за последнюю неделю события. А вы», — Авдеев провел указательным пальцем по средним чинам, — «молчите и внимательно слушайте. С чего начнем? А начни-ка, Саша, с закрытия разлома в Ростове. Будь столь любезен, по-доброму, нисколько не ехидничая», — попросил Авдеев. И Столпрос сказал о разломе в Ростове, о Панке, о том, как пытался договориться с Беляевым. «Что ты говоришь, Саш?» — пришел к Толе, рассказал о том, что мы все неправильно делаем, а он натравил на вас собак, — издевательским тоном спросил Авдеев. Сначала Соколов решил, что издевка направлена в его сторону, и слегка напрягся. «Сергей Константинович, я готов объяснить», — Саня даже встал, показывая серьезные намерения, но Авдеев рукой указал сесть обратно. «А почему же ты, Толя, ничего подобного мне не сообщил?» Красный как рак Беляев поднялся с кресла и начал мямлить. «Сергей Константинович, для тебя, товарищ генерал-лейтенант», — голос Авдеева преобразился. Он приобрел стальные, не терпящие никаких оправданий, нотки. «Ты что, забыл о субординации? Ладно, этот пацан без году неделя, да еще и гражданский. Прошу прощения, товарищ генерал-лейтенант. Сила и возможности данных персон ясно давали понять, что они скоро не будут подконтрольны правительству. А кто дал тебе право решать, что правительству подконтрольно, а что нет? Это же банальная логика, идиот». Авдеев ударил по столу кулаком, это заставило Меньшикова улыбнуться, но он тут же опомнился и изобразил на лице безразличие. «Ты хоть понимаешь, что эти ребята – будущие страны? Да они вдвоем, вы уж простите остальные, про вас не знаю ничего, закрыли два мощнейших в стране разлома. Ты о чем думал, когда вступал в открытую конфронтацию? Это еще хорошо, что у них ума хватило не разнести твое здание по кускам». С каждым железным словом Беляев уменьшался в размерах. На последнем предложении он чуть со стула не исчез, но постарался сохранить лицо. «Справедливости ради, генерал-лейтенант, на тот момент второй разлом закрыт еще не был». «Так ладно, хватит», — Авдеев поднял руку. «Александр, скажи мне, какие у тебя были? КХМ, не люблю это слово, но требования не так уж много, товарищ генерал-лейтенант. Своя территория, контроль над всеми фениксами, Вы уж извините, но я организую их работу. Саня увидел, как Авдеев помахал рукой, пропуская его объяснение и вовремя скорректировал речь. Финансирование – привилегии для отличившихся фениксов. У меня много чего расписано, я готов показать вам. Столб показал подготовленные листы бумаги. И что конкретно тебя смутило здесь, Беляев? Глаза Авдеева сверкнули в сторону генерала. Но товарищ генерал-лейтенант, это ведь невозможно. Эти сопляки хотят быть бесконтрольны. Все, я понял. А знаешь, почему я понял, что ты юлишь? Молчишь, а я тебе скажу. Эй ты, Авдеев обратился к одному из охранников, который стоял у дверей конференц-зала. А ну сними наручники с полковника Плотникова. Константин будто давно этого ждал. Он вытянул вперед руки и улыбнулся, освобождаясь от оков. Затем медленно прошел вдоль ряда кресел и остановился позади генерал-лейтенанта Авдеева. Да потому что Плотников мой человек. Седовласый генерал рассмеялся, наблюдая, как вытягиваются лица присутствующих. Даже Саня не совладал с эмоциями и изменился в лице. «С вашего позволения, генерал», — подал голос полковник. «Поэтому все, что вы, Беляев, пытались мне инкриминировать, докладывая министру защиты, изначально ставило вас в ужасном свете». Беляев не знал, куда себя деть. Загнанный в ловушку, он было подумал о самоубийстве, но он не имел достаточно духа, чтобы так просто уйти из этого мира. «Без лишних слов, генерал, все правильно. Арестовать, увести», — приказал Авдеев. Саня подорвался с кресла, вызвав удивление всей еще охреневших присутствующих. «Что не так, Саша?» — по-отечески спросил седовласый генерал. Саня стушевался и сел обратно. Вряд ли его бы поняли. «Все враги должны быть мертвы», — всплыли в голове слова ангелочка с острова. «Ты, Беляев, где учился? Я там преподавал». «Плотников докладывал мне обо всем, решив проигнорировать поступок парня», — сказал Авдеев. «Именно поэтому я согласился с тобой, Саша, и делал то, о чем ты просил, и был на вашей стороне», — впервые подал голос Константин. «Черт, Костя, да ты даже меня провел», — улыбнулся Соколов. «Ты реально думал, что я, офицер на военной службе, буду сам решать, что хорошо, а что плохо, выполнять твои указания?» Плотников беззлобно улыбнулся. А Столб подумал о том, что ему еще многому нужно научиться. «Ладно, Александр, нас, я так полагаю, ждет достаточно долгий разговор наедине», — улыбнулся Авдеев. «Полагаю, что так, но не со мной, а с нами», — Саня показал на Меньшикова. «Мы на равных». «Хорошо, двоих лучших фениксов России я потяну». Звуки отодвигаемых кресел наполнили зал. Офицеры покидали комнату. Даже маленького роста Анжела, которую Саня тоже притащил, повторила за военными и отдала честь. Генерал рассмеялся. Минут 30 Авдеев внимательно изучал бумаги. Парни и Плотников терпеливо ждали. Наконец генерал-лейтенант отложил в сторону листы и тяжело вздохнул. Поднял голову и сказал: «Саша, твоя система не идеальна. Ее нужно скорректировать». «Я согласен. Как я и говорил, я готов активно сотрудничать с правительством». Авдеев довольно кивнул. «Ты же понимаешь, что тебе придется заниматься не только Екатеринодаром. Ты хочешь взвалить на себя взращивание и наращивание системы всей страны». «Немного не так, генерал. Я буду заниматься Екатеринодаром и ближайшими городами. Наша команда будет помогать в исключительных, тяжелых случаях по всей стране. Но налаживание всей структуры, по моему примеру Екатеринодара, я бы попросил вас, Министерство защиты. Ранговая система, базы. По большому счету, я даже не против, если руководить отделениями фениксов будут такие люди, как Плотников. Но мы с Женей при этом главные. Если нас что-то где-то не устроит, мы вправе изменить это, ну и так далее. Я рассчитывал на ваше финансирование и помощь в этом вопросе. Парни, я не думаю, что со стороны Министерства защиты вам кто-то будет ставить палки в колеса. Но, Саша, ты должен понимать, мы не можем сделать вас автономными. Соколов напрягся, заиграл желваками, стараясь обдумать свои следующие слова, но Авдеев опередил. «Тем не менее, вот что я предлагаю. Мы создадим подконтрольную Министерству защиты структуру, что-то такое, о чем ты сейчас говорил, здесь, в Екатеринодаре. Вся разница лишь в том, что мы будем наблюдать. В остальном практически все, как ты сказал, и отвечать будете только передо мной. Вы не вечный», — спокойно сказал Саня. «Придет любой другой, менее понимающий, и все начнется заново». Авдеев поморщился. «Саша, мог бы и полегче со стариком. Помирать я не собираюсь». «И не перебивай», — голос изменился. Генерал-лейтенант решил приструнить пацана, и у него получилось. Саня прикусил язык. «Так вот, отвечать будете только передо мной. Я думаю, вы не будете против. От нашего лица с вами останется Плотников, как куратор проекта. Только за», — подал голос Меньшиков. Саня тоже не был против, а полковник молча кивнул головой. «Все, что я могу предложить, Саш, финансирование, будет. Базироваться будете здесь. С вашего позволения, мы планировали создать собственную базу», — вставил Жека. «Просто мы можем построить нечто гораздо более интересное. Это лишние траты», — нахмурился Авдеев. «У нас есть деньги для покупки земли, товарищ генерал». «Тогда ладно. Ну что, защитники земли, мы договорились?» Саня посмотрел на Жеку. Их все устраивало. Не получилось быть самостоятельной организацией, но ладно, Саня кивнул. «Вы и являетесь самостоятельной организацией. Мы будем лишь помогать советам и следить, чтобы все то, о чем ты, Саша, пообещал, выполнялось. И, кстати, не забывай, что ты взял на себя огромную ношу, потому что у нас остаются еще взаимоотношения с нашими зарубежными партнерами, которым также периодически нужна помощь в закрытии разломов. Я уже молчу о добыче ресурсов, которые также нужны государству и прочие мелкие детали». Саня вздохнул. Многое ему не нравилось, но все, что сейчас происходило, было лучшим исходом. Он кивнул. «Что ж, не смею вас задерживать», — Авдеев указал на дверь. «Полковник, полетишь со мной в Москву. У нас впереди большой объем работы. От тебя, Соколов, я жду грамотный устав твоей организации. Добавляй законы, принципы, ранги, все что угодно. Будем согласовывать. И имей в виду, если у тебя там за закрытие одного разлома будет премия в 5 миллионов рублей, мы так далеко не уедем». Теперь вздохнул Меньшиков. Хитрый бесенок внутри Жеки зарыдал, ведь он уже думал о чем-то подобном. Уже на выходе столб спросил: «А что будет с Беляевым? Сядет?» Авдеев рассмеялся. «Что вы, арестом это я так, попугал. Заберу с собой в Москву, военный-то он толковый. Пусть и справляется под моим контролем». Саня кивнул. «Главное не здесь. Здесь теперь я главный». Генерал-лейтенант слегка опустил голову вниз, чтобы скрыть усмешку. Прошла неделя. Все они присутствовали на похоронах зрячего. Несколько записей эфира по уничтожению Адама и разлома биомассы ушли в Москву. Остальные копии, где бы они ни находились, были уничтожены. Меньшиков, как и планировали, купил гектар земли в поселке Западном. Он же записал видеообращение к жителям Краснодарского края. Это обращение создано для всех незарегистрированных фениксов Екатеринодара и ближайших мелких городов. Создается обособленная структура под названием «Лига фениксов». «Мы обещаем вам хорошее денежное вознаграждение за вашу работу, справедливую ранговую систему, грамотное создание отрядов. Более того, никто не будет заставлять вас закрывать разломы, если у вас не будет желания или достаточной подготовки. Мы уже строим собственную базу и просим вас удостовериться в наших словах, если вы прибудете по адресу: поселок Западный, улица Живописная, 22, то сможете увидеть все своими глазами. Вы можете мне верить». Получилось странно и немного неуклюже, но это было не важно. А важно то, что лучший феникс России, которого знал весь мир, сказал свое слово. И пусть большинство скептически отнеслись к объявлению, которое крутилось по местным каналам ежедневно, люди пошли. А тот факт, что они немного слукавили, говоря, что никто не будет заставлять чистить разломы, не имел значения. Столб понимал, что главное – научить их создать систему, а потом они сами пойдут. Целую неделю однокурсники лично общались с каждым пришедшим человеком и заработал его величество сарафан. Люди начали приходить десятками. Несколько фениксов-строителей возводили здания. Аккуратно, по винтику, но они строились. Генерал Авдеев, несмотря на свои слова, даже выделили им деньги для обычного строительства. Ресурсы, которые потекли рекой прямиком на базу Лиги, позволили Жанне отстроить из Карелума временное двухэтажное здание. Пусть небольшое, но с этим уже можно было работать. Вставки в стенах из вулканической руды решили все вопросы с отоплением. Даня постарался. Саня сидел на балконе и смотрел на будущую базу Лиги. Строительство шло полным ходом. Лера накинула халатик и подошла к столпу. Обняла его сзади и прислонила подбородок к плечу парня. Он улыбнулся. Все произошло в первый же свободный день. Она позвала его в квартиру. Он, особо не смущаясь, согласился. Даже купил бутылку шампанского, вспоминая, что, вроде бы, так делают, когда идут на свидание. Но до игристого напитка они добрались значительно позже. Стоило им остаться в квартире наедине, Лера набросилась на парня дикой кошкой, а он подхватил ее за бедра и отнес в спальню. Тот вечер и всю ночь они думали лишь друг о друге. В очередной раз, не сдержав стон, Лера поняла, почему не могла выбросить парня из головы. Ей нравилось все: его тембр голоса, запах, невероятная мощь, которая чувствовалась через кожу. Девушка наконец-то почувствовала себя счастливой. А Саня, вернув себе часть человечности, начал подозревать, что готов ради Леры на все. «О чем думаешь?» – спросила Лера и чмокнула столпа в шею. Он по инерции поднял руку и погладил девушку по щеке. «Смотрю на Анжелу. Она закидывает этот металл наверх, как теннисный мячик. Хорошо, что поговорил с ее родителями. Ты день рождения чуть не испортил», – с укором сказала Лера. «Да ну, глупость. У меня нет времени выбирать подходящие моменты для таких разговоров. Им хотя бы хватило ума понять, что с нами она в большей безопасности, чем сама по себе. Ну, ночует она все равно дома. Я еще хотела спросить про Адама. Как нам избежать подобного в будущем?» Внезапно сменила тему Лера. Адам являлся уникальным психопатом с очень нестандартной прокачкой. В том-то и дело, что нам нужно регистрировать всех фениксов, следить за ними. У каждого должен быть наставник, а у группы лидер, чтобы психическое состояние отслеживать. Но ведь мы все равно найдем не всех, Валерия сомневалась. Да, но шансов на то, что останется какой-то незарегистрированный психопат плюс такой сильный путь плюс уникальная прокачка, минимален. Ни один из планов не идеален, везде есть что-то. Саня повернулся и, не в силах совладать с желанием, поцеловал девушку. Она ответила. Он обнял ее за талию и повел внутрь. Сегодня Саня собирался закрыть еще один вопрос. Они с Жекой прыгнули в выданный им государством кроссовер и поехали в сторону университета. Да, Сань, народу много, а из базы одно двухэтажное здание. Все впереди. Пройдет месяц, ты не узнаешь нашу базу. Лига фениксов, словно пробуя на вкус, сказал Жека, затем довольно кивнул. Мне нравится. Мне просто ничего другого в голову не пришло. А ты уверен, что она откликнется? Сменил тему Меньшиков. Синтия, да, неделя уже прошла. Да и вообще, она мой должник. Серьезно, ты, кстати, так и не рассказывал, что с тобой было на острове. Саня вздохнул. Я не рассказывал, братан, потому что я не хочу об этом вспоминать. Это тяжело. Я каждый день находился на грани смерти, можно сказать. Меня кололи, резали, втыкали шипы. Давай на этом закончим, ладно? Как-нибудь в другой раз. Жека мысленно поругал себя за вопрос. Знал ведь, что Саня не любит говорить об острове. Тогда решил зайти с другой стороны. А у вас с Лерой-то, смотрю, шершеля фам, ага. А вот у тебя ни с кем чего-то его нет, подколол друга столб. Он знал, что тот не обидится. Ой, да успею еще. Знаешь, сколько их было за эти полгода? У-у-у, я тебе забыл кое-что сказать. Мы не стареем, если что, как нечто обыденное, выдал Соколов. Чего? Меньшиков от удивления чуть было не дернул руль в сторону. В смысле? Да в прямом. Считай, что мы как эльфы. Умереть можем, но не стареем. Охренеть. Вот так новость. Ты только никому про нее не говори. Ладно. Кроссовер затормозил возле продуктового магазина. Жека на секунду забежал туда, а уже спустя пару минут они находились возле мертвого, разваленного на куски яйца биомассы. Тоже мне хранитель разлома. Меньшиков сплюнул. Он даже сражаться не мог. Это другой вид. Он просто заражал все вокруг. Сам по себе единица не боевая, да. Соколов подошел к основанию яйца и коснулся рукой. Цинхья, Самихери пляси. На этот раз голос столпа был четким и громким. Спустя секунду возле парней уже стояла зеленоволосая женщина с двумя торчащими косичками. Теперь Жека мог рассмотреть ее внимательнее. В руке она держала некое подобие посоха, навершием которого являлась фигурка крокодила, сделанная из крилума. Сама она была одета в строгий, будто бы вообще мужской, классический костюм. Своеобразный прикид, подумал Жека и молча внимал дальнейшему диалогу, надеясь, что память его не подведет. «Саша, опять зовешь?» Женщина нахмурилась. «Прости, это недолго. Есть человек, нужный оппозиционер. У него проблема с ногами. Сможешь помочь? Ты же знаешь, что каждый должен заниматься своим континентом, несмотря на слегка несуразный вид». Голос женщины отображал ее силу. Но Саня говорил с ней на равных. «Ты мой должник», — заметил он холодно. Женщина нахмурилась, помолчала несколько секунд, Затем сказала: «Хорошо, но Саша, если твой призыв на разлом первого порога был оправдан, то сейчас…» Она покачала головой: «Знаю, но ты же знаешь, что вот-вот начнется вторая фаза. Напомнить тебе, сколько раз вы будете меня дергать, как твоя палка помогает?» Синтия поняла намек. Единственный столб, кто мог создать артефакты, сейчас стоял перед ней. Она неожиданно мягко и легко рассмеялась, сбросив лишнее напряжение, и посмотрела на Меньшикова. «О, маленький монстр, ты в порядке? Я рада». Жека, как завороженный, улыбнулся, но промолчал. Что-то подсказывало, что в диалог этих двоих лучше не встревать. Когда они приехали в больницу, им пришлось преодолевать застывших как статуи фениксов, которые находились здесь на лечении. Видя интерфейс панели Синти, который та, в отличие от Сани, скрывать не могла, они впечатлялись ее уровнем. Шутка ли, 40-й? «Кстати, я смотрю, Рахим неплохо тебе помог. Ты уже взяла 40-й, заметил Саня, пока они поднимались по лестнице. Тебе бы тоже к нему обратиться, малыш», пошутила женщина. Они вошли в палату черепа. Макс, который ожидал чего угодно, но не этого, выронил из рук телефон, в котором долбил птицами по зданиям. «Ни хрена себе», вырвалось у здоровяка. «Я обещал помочь». «Я пришел», спокойно сказал Саня. Женщина подошла к кровати и одернула одеяло. Макс интуитивно попытался вернуть все как было, но удар посохом по руке успокоил здоровяка. Синтия осмотрела ноги и сказала: «Мне придется забрать его с собой в Канаду». «Без вариантов», женщина покачала головой. «Макс, тебе придется отправиться в Канаду. Синтия поставит тебя на ноги». «Согласен, надолго?» — только и смог спросить здоровяк. «Думаю, несколько недель». «Не соглашаться очень глупо», вставил свое слово Меньшиков. «Вали давай череп». «Конечно глупо». «Конечно согласен», уверенно ответил Макс. «Забирай», махнул рукой Саня, и Синтия, без лишних слов, приложила к лбу пациента какой-то перстень. Они исчезли. «Да уж, они что, уже в Канаде?» «Ага, пользуется моими игрушками. Это перстень-телепорт, возвращает туда, где ты был сутки назад, или неделю назад, не помню. Надеюсь, Макс знает английский. Кстати, судя по выражению его лица, нифига он не знает». Саня хохотнул и пошел к выходу. «Слушай, а как этот Рахим помог ей прокачаться? Я что-то не понял», догоняя, поинтересовался Меньшиков. «У каждого столпа уникальная способность. Рахим первопроходец, мы его так назвали. Он видит задания других и может их озвучивать. Это позволяет быстрее качаться. А еще у него с разломами своя связь. Именно он телепортирует нас между ними. Но ведь Рахим не появился сегодня у разлома, ему и не нужно. Он делает это пассивно. Это как официальный запрос в интерфейс приходит. Ты либо соглашаешься, либо нет. Но мы еще на острове договорились, что никто никогда не нажмет «нет». А остальные что умеют? Синтия, лекарь. Не знаю почему, но система не дала нам, врачей. Лишь у некоторых есть пассивная регенерация и все. Только она может лечить, но это тоже там у нее как-то хреново работает. Долго. Вот Макса и забрала, не будет же она тут неделями сидеть. А еще она маг природы и повелитель судьбы, как она сама себя называет. Охренеть. Они шли по коридорам больницы. Ну а последний, Джеймс, противный пацан, знаешь, из тех, с чувством собственного величия. Саня поморщился. То есть как ты, да? Жека легко увернулся от шутливой оплеухи и продолжил. И что он умеет? Джеймс умеет видоизменять интерфейс фениксов, позволяя им видеть и знать больше. Он как-то сказал, что даже сможет в будущем залазить в ветки навыков других и менять их. Еще он биомант, умеет создавать новые организмы. Так он же огнем всех сжег, не понял Жека. Это просто его путь специализации бой. Что-то у них у всех по две способности. Биомант и интерфейс. Меньшиков начал загибать пальцы. Лекари судьба, разломы и задания. А у тебя только артефакты? Саня промолчал. У тебя не только артефакты? Обрадовался Жека. Тебе еще столько предстоит узнать об артефактах. Эпилог и послесловие автора. Эпилог. Следующим утром все собрались на улице. Без малого 500 человек. И это было только начало. Саня зачитывал систему рангов, поощрения и условий. На все это ушло 5 минут. Когда нарастал гомон, столб мгновенно его останавливал. А в конце сказал: «Чтоб вы понимали серьезность моих намерений и то, что я действительно несколько отличаюсь от остальных, я вам кое-что покажу». Соколов сбросил в Ураль реплики со своего интерфейс. «Александр, уровень 30, столб мира». Шепоты, возгласы удивления прошли по толпе волной. Саня тут же вновь спрятал надпись. «Сейчас вы все проходите к этой группе». Парень указал рукой на Леру, Жанну, Даню и остальную команду, стоящих у истоков, и расскажете им о ваших способностях, желаниях и навыках. Вас внесут в базу, вечером я все проверю, а завтра мы соберемся еще раз для более детального планирования. Но система велела ни с кем этим не делиться. Выкрикнул кто-то. Система вам и разломы на землю отправила. Кому верить будете, мне или системе? Если кого-то что-то не устраивает, отмечайтесь и уходите. Но это не значит, что я перестану за вами следить. Ропот сошел на нет. Саня махнул Меньшикову рукой. Я хотел, чтобы вы были здесь со мной, когда я вкачаю свой первый навык порога. Он слегка смутился столб, слегка специфичный, я сам не знаю, как отреагирую. Лера и Жека находились в личной комнате столпа импровизированной штаб-квартиры. Но прежде, чем хоть кто-то из них сказал слово, на улице послышались удивленные и испуганные возгласы. Лера вскинула брови, а Жека, будто задыхаясь, указал пальцем на балкон. Саня резко развернулся. В небе появились синие, красные, желтые и черные лучи. Они кучно ударили куда-то в район университета одновременно. Не меньше 50 новых разломов уровней 26-50 образовались в Екатеринодаре. Синий – рой, красный – демон, желтый – звери, черный – монстры, вырвалась у Сани заученная фраза. «Что это?» – с придыханием спросила Лера и вышла на балкон. Вторая фаза – разломы, ведущие к закрытию второго порога. «Это хорошо», – столб сложил руки на груди и тоже вышел на воздух. «Что хорошего-то?» – буркнул Жека. «Это позволит нам становиться сильнее. Мы никого еще даже не подготовили. Нет, есть, конечно, там уже и 18-е, и 20-ки, но все же, эти разломы отличаются. Срок их закрытия может достигать месяца. Думаю, Плотников уже отправил туда группы для изучения. Позже уточню у него данные. Еще столькому всех нужно научить. Звери, монстры, черные порталы будут самые суровые. Скорее всего, закрывать будем лично. Просто скажи, что все будет хорошо», – тихо сказала Лера. «Все будет хорошо», – уверенность в голосе столпа расслабила присутствующих. «Главное, что открылись они в эвакуированной зоне. Но диаметр нужно будет увеличивать. Тоже Плотникову скажу. Костя тебя проклянет», — констатировал Жека. «Ты хотел нам что-то показать?» — перевела тему Лера и пошла обратно в комнату. Она подошла к вставке вулканической руды, которая мерцала на стене красным свечением тепла, и приложила туда ладонь. «Да, готовы?» «Готовы», — ответил однокурсник за двоих. «Внимание! Навык первого порога связь активирован. Связь, ваш контакт с репликой усиливается. Теперь, при активации навыка, реплика объединяется с хозяином. Все активные навыки усиливаются. Пассивно. Реплика обретает свою собственную форму и более не является невидимой». Лера вскрикнула. Жека подался назад. Столб с замиранием сердца смотрел на образовывающуюся на его глазах фигуру. Мрачный призрак из самых глубоких ужасов ночи запомнился беспощадными, сверкающими и слепящими красными глазами. Костяная рука, покрытая изрытой плотью, словно истерзанная мутировавшим кошмаром, готовая захватить и утащить в пучину бесконечности, приветливо махнула. Темный плащ реплики, израненный временем и потусторонними муками, шуршал и шелестел, будто сквозь него пробирался ветер смерти и разрушения. Воздух наполнился густым запахом гнили и тлена, будто само понятие о смерти овладевало разумом, заставляя замереть. Его искаженное лицо, пораженное ужасом, даровало видение нечистой сущности и бескрайней тьмы. Сложилось ощущение, что ничто не сможет спасти от хладных обжигающих глаз. У существа не было ног. Оно парило в воздухе, скрывая руки под полами плаща. «Приветствую, хозяин», — голос фантома леденящим душу шепотом просачивался из глубин самой бездны. Он шипел и скрипел, как ржавые цепи, лязгал, словно кости, ударяющие друг о друга, и резонировал где-то в глубине черепа. Его слова были пронизаны тысячелетними страданиями. Они звучали как стоны погребенных заживо, как плач тех, кого вечно мучают в самых темных закоулках ада. Меньшиков, слегка дрожа, достал из кармана купленную в продуктовом магазине пачку сигарет и уверенно закурил. Лера, стараясь не показывать страха, повернулась к Жеке и, стуча зубами, спросила: «Ты же не курил?» «Да ну нахрен, слишком много впечатлений для одного дня. Да мы, тем более, бессмертные». Жека прикусил язык. Он ведь обещал столпу никому ничего не говорить. Но Саня не обращал внимания. Он медленными уверенными шагами подошел к фантому. поднял руку, фантом поднял в ответ, склонил голову на бок, реплика вторила его действиям. «Привет, братишка», преодолевая сомнения, все же сказал Саня. «Привет, братишка», заскрипел фантом.